плакала видно. В моем сердце лишь ты одна. Понимаю, как скучаю я. Теплый ветер, огонь груди. Безупречно красива ты. Словно птица, не улети. Бьется сердце в поднебесье. Бьется сердце для тебя. Будь моею ты невестой. Будь моею навсегда. Бьется сердце в поднебесье. Бьется сердце для тебя. Не поможет забыть тебя. Без тебя не могу прожить и дня. Как нужны мне твои слова. Бесконечно люблю тебя. Будем вместе, ты и я. Бьется сердце в поднебесье. Бьется сердце для тебя. Будь моею ты невестой. Будь моею навсегда. Бьется сердце в поднебесье. Бьется сердце для тебя. Глаз твоих попал капкан. Вуй, аман, вуй, аман. Вуй, аман, вуй, аман. Вуй, аман, вуй, аман. Глаз твоих попал в капкан. Вуй, аман, вуй, аман. Вуй, аман.